планете Земля. Те моменты, в которых хотел бы жить я. Те моменты, в которых несчастья и зла было меньше, в краю, где так много тепла. Я рисую себе, что хотелось бы мне. Детство легко свернуть и мороз на стекле. Мне хотелось бы вновь окунуться туда. Ясность в детских глазах, словно небо вода. Где я, где ты, где мы мечты? Где он, где сон Бога, почтальон? Где я, где ты, где мы мечты? Где он, где сон Бога, почтальон? Друзей, тот, с которым легко, с ним и в холод теплей. Тот, который не станет затраты считать. Тот, который поймет, если выйдет упасть. Я рисую себе, что когда-нибудь здесь перестанет мое быть важнее, чем все. Я надеюсь сейчас, что дойдет скоро весь. Слово гордость уйдет, пропадет слово спесь. Где я, где ты, где мы мечты? Где он, где сон Бога, почтальон? Где я, где ты, где мы мечты? Где он, где сон Бога, почтальон? Что не станет войны, так как каждый захочет дождаться весны. Я хотел бы сказать, каждый взрослый поймет. Если будет не так, то ребенок умрет. Тот ребенок, которым ты был в детстве сам. Тот ребенок, который не просит 100 грамм. Тот, который еще равнодушен к чинам. Тот, который спокоен ко всем орденам. Где я, где ты, где мы мечты? Где он, где сон Бога, почтальон? Где я, где ты, где мы?